Сэм был очень одинок, потому что его припарковали у входа в пещеру. Поэтому между различными делами я решил непременно навестить его. Чтобы скоротать время, мы провели с ним проверку всех систем, ну просто чтобы убедиться, что все у нас работает нормально. Мы могли бы время от времени это делать, что-то мы стирали, добавляли пару новых программ, ну все такое. Казалось, что все в порядке, пока я не обнаружил, что программа абсолютного времени Сэма оказалась отстает на 2 часа. В этом не было никакого сомнения. Сэм оказался на 2 часа позади всех остальных часов в тяжеловозе, тех, что на панели управления, на микроволновой печи, в кухоньке, даже позади моих ручных часов, которые я вечно забываю надеть. Этому были только 2 причины. Либо таймер почему-то по необъяснимой причине на 2 часа выключился, а потом включился снова, либо Сэма выключили на то же самое время на 2 часа. Не было никакой возможности непосредственно выключить Сэма, но если бы я хотел, я мог бы прекратить подачу топлива на его центрально-процессорное устройство. И он вырубился мгновенно, как и всякий другой компьютер. Разумеется, Сэм никогда никому другого бы не разрешил такого учинить. Но кто-то, кто работал над тяжеловозом, а не над ним... Сэм сказал, значит, у тебя выходит что-то случилось в мастерской, там, на высоком дереве. Да не могу представить себе, когда еще и кому могла подвернуться такая возможность. Кроме как у Ванючки... который работал с тобой там, на Голиафе. Ну, Ванючка уж наверняка превыше всяких подозрений. Может быть, я немного подумал. Ладно, Ванючка работал с тобой целый день, правильно? А в ту ночь милиция пыталась проникнуть в его гараж, чтобы тебя отыскать. Не знаю, кто это был. Я просто убрался оттуда поскорее. Да... И это как-то трудно объяснить, если подумать как следует. Это почему же? Ты говоришь, что с грохотом насквозь пробил гараж Ванючки. Ты кого-нибудь встретил? Не-а. Я прокатился через свободный участок, примял сарайчик, потом нашел тихую боковую улочку и выкатился из города. Никто за мной не последовал. Если это была милиция, то странно, что они не стали с тобой гнаться... Заметил я, может быть, это был тот самый Петровский, его помощник, или 2? Я кивнул, в этом есть свой смысл. Я не видел Петровский на ранчо телеологистов, когда милиция напала на него. Он мог как раз возглавить тот отряд, который собирался тебя обыскать. Возможно. Сидя на сиденье стрелка, впереди диагностического дисплея Сэма, я задумчиво пощипывал нижнюю губу, зажав ее между большим пальцем и указательным. Хотя Петровский мог быть и в одном из тех флиттеров, только 2 приземлились тогда, насколько я помню. Не могу представить, чтобы он не стал лично командовать такой крупной операцией, как эта. Поэтому попытку вломиться в тебя он мог оставить кому-нибудь из своих подчиненных. «Возможно». «Ага», — сказал я, — «продумаю варианты дальше». «Ответь мне на такой вопрос. Есть ли шанс, что тебя в ту ночь вырубили?» «А как они могли это сделать?» «Ну, пистолет, электромагнитные вибрации мог тебя таким образом выключить». «Это выключило бы и все остальное, считай и прочие часы». «Может быть, каким-нибудь другим способом?» Может быть, ты ничего не замечал до тех пор, пока они не щелкнули выключателем? Ну что, черт возьми, такое было бы возможно, согласился Сэм. Но разве не больше смысла в твоей гипотезе, что это все приключилось на высоком дереве? Там-то у них были все возможности на свете. Ты же им сам велел посмотреть главный силовой узел на предмет проверки на набившийся туда песок. «Я старался, как сам дьявол, — сказал я, — избежать необходимости делать выводы. Не нравится мне все это и то, что из этого следует». Если там они до тебя добрались и покопались в тебе, то это было сделано с какой-то целью. «Чтобы получить управление мною?» – спросил Сэм. «Так могу тебя уверить, что я совершенно такой же, каким был и раньше». «Нет, эти провинциальные ремесленники не знают, как обращаться с крупной искусственной личностью. Но они могли повозиться с твоей оборонительной системой программ. Может быть, добавили и программу подрывника, которая могла бы разрушить такие программы изнутри». «А это еще зачем?» «А чтобы заставить тебя сделать что-нибудь, в чем ты и сам не отдавал бы потом себе отчета. Например?» «Например, чтобы ты оставлял какие-нибудь следы». «Хорошо, я понял, к чему ты ведешь. Дай-ка я прочту, сколько центральной памяти мы сейчас используем под системное обеспечение. И...» «Господи Иисусе!» Результат появился на экране еще раньше, чем Сэм среагировал. Цифра была вдвое больше, чем должна была быть. «Ничего удивительного, что мне было трудно разгрызать все эти цифры во время стрельбы», — сказал Сэм. «Что это за мусор?» «Это не может быть просто программирование управления». «Сомневаюсь», — отвечал я. «Дай-ка я попробую распечатать, посмотреть, что это такое, черт. Почему-то я совсем не удивляюсь, что это не поддается распечатке». «Ты слишком долго жил на свете. Переключи буфер на терминал панели управления и дай-ка я попробую». Сэм так и сделал. И я набрал главное меню программ. Попробовал различные варианты, чтобы выманить распечатку той массы байтов, которые заняли пространство в главной памяти. Но не мог. Хотя получил их адрес и идентификацию программы. «По крайней мере, у нее есть имя», — откомментировал Сэм. «ВБМ-0001? Тебе это что-нибудь говорит?» «ВБМ, что-то мне напоминает, хотя, впрочем, не очень-то». «Ну и неудивительно. Ладно, посмотрим, что еще мы можем сделать. Как насчет этого?» Через полчаса наш мешок с чудесами опустел, и наша главная память все еще была забита тем, что оказалось явной подрывной программой незаурядно крупных пропорций, которая упрямо отказывалась показаться или дать хотя бы намек, к чему она предназначена. И эта штука была везде, точно так же, как она самовольно влезла в центрально-процессовое устройство, она угнездилась и в вспомогательном байке файлов, но мы не могли точно сказать, где именно. Было такое ощущение, что она прописалась в мотеле и по чемодану оставила в каждой комнате. Эта штука отказывалась вступать в переговоры и отвечать на наше обращение к ней. А мы счистили ее из главной памяти, но она самовольно загрузилась, когда мы подключили снова банки памяти. А мы не могли вычеркнуть ее из вспомогательного хранилища файлов, потому что рисковали стереть что-то, что хотели сами сохранить. Мне стало не по себе от нашей беспомощности. В последней попытке отчаяния я провел 2 часа, кодируя диагностическую программу, которая пусть даже и не в состоянии сказать мне, где именно сидит подкидыш, могла бы путем исключения сказать мне, где ее нет. Это не было обычной стандартной программной проверки. Эта программа не уступила бы управлению и контролю ни одной другой программе, пока она действовала. Что она делала, когда включалась, оставалось загадкой. Если мотор был выключен, она совершенно бездействовала. Когда мы включили мотор, что-то произошло в системе удаления радиоактивных шлаков, но то, что происходило, было слишком тонко, что мы могли после этого засечь. После 2 часов проверок я наконец смог обнаружить, что это могла быть за штука. Я бы сказал, что это искусственный интеллект, поколение 10, а может и выше. Я тоже так и понял, сказал Сэм, что означает, что у нас кто-то едет зайцем.